Глава 45. Путь познания. На следующий день после означенных событий Катя на своем рабочем месте трудолюбиво корпела над очерком о сельских участковых Подмосковья. Время близилось к 6 вечера, а ей еще мечталось успеть заскочить в книжный магазин на Полянке, куда, по слухам, поступили мемуары биографа генерала Бонапарта. Под стук машинки она даже не услыхала, как в кабинет кто-то вошел. Подняла голову, и надо же, Колосов собственной персоной. «Ой, Никита, привет!» Он сел на краешек стола, взял ее руку. Вид его был необычным, потерянным и каким-то мальчишески отчаянным. Словно начальник отдела убийств решался на некий важный и трудный поступок. «Кать, ты свободна сегодня вечером?» — спросил он. Она хлопала глазами. «Что это с ним? Предложение сделает, что ли?» «Да, а что?» «А ты можешь позвонить своему другу детства, ну, Мещерскому, прямо сейчас?» «Могу. Он дома. А зачем?» «Мне позарез нужна помощь в одном деле. Могли бы мы прямо сейчас все вместе к тебе поехать?» «Могли бы. И к Мещерскому тоже. К нему ближе. Но зачем, Никита?» «Ты ему позвони, пожалуйста, а? Я подожду». Катя, убежденная даже не словами его, а странным видом, быстро набрала номер князя. Тот сначала даже растерялся. «Конечно, мы поможем, только...» «В общем, приезжайте, жду». «А что случилось-то?» «Ой, не знаю, Сережа». Не объяснил ничего Колосов и в машине, послушно направляя ее путем, указанным Катей. У дома Мещерского на Яузской набережной он немного помедлил, словно никак не мог заставить себя войти в темный подъезд. А Катя лихорадочно размышляла. Надо ли звонить Ватьке? Было бы нечестно не поставить его в известность, однако... «Я прошу прощения, что навязался вот так бесцеремонно». Колосов крепко пожал руку Мещерскому, широко распахнувшему входную дверь. «Но мне срочно надо проверить один факт. Версию. И мне нужны свидетели. Хорошие, порядочные люди, которым поверят». «Да вы проходите в комнату», — пригласил озадаченный Мещерский. «Нет, нам лучше на кухне побыть. Там пол линолеум. В случае чего, отмыть можно?» Катя и князь тревожно переглянулись. «Глупости это с полом. Проходите вот сюда». Мещерский провел их в географическую. «Присаживайтесь». Никита на обстановку квартиры не обратил никакого внимания. Он опустился на диван и осторожно достал из нагрудного кармана черной щегольской рубашки шприц и маленький пузыречек, до половины наполненный бесцветной жидкостью. «Вот, такие дела у нас, ребята». Поднял глаза на Катю и тут же опустил. «Мне тут надо проверить одну...» Катя быстро схватила шприц и спрятала руку за спину. «Ты сошел с ума?» — прошипела она. «Что это такое? Откуда это у тебя?» «Это... ты правильно догадалась. То самое и есть. Я в лабораторию это не все отдал. Только то, что у Ольгина при задержании изъял. А это...» Он дотронулся до пузырька. «От обезьян осталось. От Хамфри. Помнишь, я тебе про него рассказывал? Здесь 5 миллиграмм. Это мне Званцев вручил в тот же день. Отдай шприц, Катюша». «Ни за что». «Пожалуйста. Ну, я прошу. «Нет!» Мещерский точно у ребенка игрушку отнял у нее шприц. Он был серьезен, бледен и как-то торжественен, словно понимал то, чего не хотел словами объяснять Колосов. «Ты хочешь этот наркотик, эту гадость себе?» — лепетала Катя. «Это не наркотик», — Никита расстегнул пуговицы рубашки. «Извините, ребята, придется вам на мое неглиже полюбоваться». Мышцы у него были почти как у Кравченко, налитые, накачанные. Он прикрыл рубашкой диван, словно боялся напачкать. «Сергей, у тебя есть газета или что? Пол застелить. А то, если меня выворачивать начнет, я тебе весь интерьер уделаю». Мещерский только махнул рукой. «Вы... ты послушай, Никита. Ты хорошо подумал, прежде чем вот так поступить?» — спросил он тихо. «Хорошо. И это очень важно для меня. Сначала будет больно. Вы только, ребята, не пугайтесь. Это пройдет. Надо перетерпеть, и все. Главное, скорую не вздумайте вызывать. Поняли? Все, что будет, произойдет по плану. Я, правда, не могу сказать точно, что со мной сотворится. Но вы сами смотрите. Наблюдайте внимательно. Мне нужны свидетели». «Ну, зачем тебе это? Куда ты лезешь? Ты с ума, что ли, сошел?» Катя чуть не плакала. «Этот Ольгин свихнулся, в монстра превратился. И ты того же хочешь? Ты напился, что ли?» «Я трезвый, как стеклышко». Он слабо улыбнулся. «Знания только трезвой голове нужны, Катерина Сергеевна. Ладно, кто не рискует, словом, глядите. И если что, ты, Сережа, со мной не церемонься». Он надел иголку на шприц, проколол резиновую пробку, набрал поршнем жидкости. «Подожди секунду». Мещерский метнулся в другую комнату и появился уже с маленькой видеокамерой в руках. «Вот еще один свидетель. Надежней будет». «Хорошо». Колосов поднес шприц к венам на левой руке. «Дрожит, зараза». «Ну что, Сережа, ты говоришь, что слышал, как кто-то бежал по коридору?» «Да». Мещерский включил камеру и смотрел через объектив на то, как игла входила под кожу. «А вот мы сейчас и проверим». Катя смотрела на это широко раскрытыми глазами. Она знала, что не закроет их, как бы ей ни было страшно и гадко. И она увидела все. И готова была свидетельствовать хоть перед самим Господом Всемогущим о том, что же делал с человеческим существом этот препарат LH. Он не мог двигаться. Эта новость повергла всех, кто непосредственно занимался уголовным делом Александра Ольгина, в тихий столбняк. Видеокассету с записью эксперимента с препаратом LH, испытанным Колосовым на себе в присутствии двух свидетелей, крутили во всех кабинетах. И в розыске, и в прокуратуре, и в экспертно-криминалистической лаборатории. Розыск гудел, как потревоженный улей. А не менее потрясенная прокуратура хранила дипломатическое молчание. Пока. Ольгин не мог никого убить под действием препарата, потому что доза, которую он себе вводил, действительно вызывает ту самую реакцию организма, о которой он мне и сказал во время допроса, объяснял коллегам Колосов. А реакция заключается в следующем. Болевой синдром, потеря сознания, резкое замедление пульса, судороги, а впоследствии что-то вроде комы, одеревенение мышц и далее когда действие препарата заканчивается, головокружение, полный упадок сил, нарушение координации движения и рвота при малейшей попытке подняться на ноги. «Да тебя за такие эксперименты гнать надо из органов!» — негодовало начальство. «Самоуправство развел. А если бы сердце не выдержало, а? Если бы этот Элейч дурачком тебя сделал, олигофреном? Если ты сам своей жизни и здоровья не жалеешь, то... Вот влепим строгач с занесением. Будешь помнить, как такие фортели выбрасывать. А был бы ты сын мне, я б тебя за такие опыты отлупил бы так, что ты, красавец, месяц у меня сидеть бы не смог. Мичурин выискался. Чувствуешь-то как себя? В поликлинику марш немедленно. Пусть полную диспансеризацию сделают. Нет ли чего, не дай бог». Тон с негодующего переходил на растерянный. «Эх, молодежь, все торопитесь, все сами, сами, а потом...» «Так ради дела ж, товарищ полковник», — оправдывался Никита. «Зато теперь полная ясность». «С чем ясность-то у тебя?» — хмыкало начальство. «С тем, что Ольгин никак не может быть убийцей, несмотря на все собранные по делу доказательства. Действие препарата в дозе 5-6 миллиграмм, которые он вводил себе постепенно, длилось максимум 3 часа», — рассказывал Колосов Коваленко и сыщикам своего отдела. «Так же и со мной было. Сначала боль, потом полная отключка. Двигаться при этом не можешь совершенно, лежишь как бревно, тело не чувствуешь. Ощущение странное, весьма страшное, но об этом после. Мои свидетели все это подтвердят. Я был абсолютно нетранспортабельным. Мещерский мне пульс измерял, так он почти не прощупывался. Как у сурка в анабиозе. Потом, когда я начал маленько в себя приходить, меня стало наизнанку выворачивать. Симптомы, как при сильнейшей мозговой травме. Перед глазами все плывет, ноги тебя не слушаются. Не идти, ни тем более бежать или нападать на кого-то, то есть совершать достаточно активные действия, я был просто не в состоянии. И Ольгин тоже. И теперь, братцы, при таком вот раскладе получается очень интересная картина по нашему делу о 4 убийствах. «Какая картина, Никита Михайлович?» — подал голос на затравку один из самых молодых сотрудников убойного. «А такая, ребята, что нас кто-то все это время держал за круглых лохов. Нам его подсунули. Доходит до вас?» Ольгина положили на блюдечко с голубой каемочкой, со всеми его парадоксальными уликами, и отдали нам. «Все равно твоя видеокассета с этим ужасом и об этих изобретателей стимулятора к стенке бы поставил. Это ж надо так над людьми измываться. Не доказательства, Михайлыч. Увы, увы». Коваленко, который от волнения не мог спокойно усидеть на стуле, развел руками. «Полная это самодеятельность. Так мне в прокуратуре сказали. Хотя впечатление и на них эти картинки произвели сильное. Для нас, да, и, пожалуй, для них с Ольгиным уже все ясно, но... Но без заключения компетентного научного учреждения от этой видеокассеты и твоего самопожертвования пользы кот наплакал. Мы не о пользе сейчас речь ведем, а о знании, об информации полученной». Колосов и сам начинал заводиться. «Тип, который все это организовал, он... Ну, давайте порассуждаем, так сказать, от фонаря. зачем ему понадобилось подсовывать нам, антрополога, в качестве кандидата в убийцы. Потому что он, считай, самый удобный, как оказалось, персонаж этой кромешной сказки, ответил Коваленко. Трехнутый научный фанатик. С памятью в прятки играет. По-моему, и с рассудком тоже. А это... Если это и сделал кто-то, Никита, ну, твою любимую тарелочку с каемочкой, то искать его надо среди тех, кому было распрекрасно известно об опытах с LH и его действии на живой организм в больших дозах. И главное, было известно и то, что проверить его обычным лабораторным путем практически невозможно. Словом, на ком у нас кровь-то была? На гражданине Юзбашеве, а? Они посмотрели друг на друга. Действительно, Юзбашев ненавидел Ольгина. «Да дрожи, да чувство годливости», — сказал Никита. «И на нем была кровь группы потерпевшей. А мы его снова выпустили, хотя...» Коваленко крепко постукивал по колену кулаком. «Слишком много сложностей тут. Суеты. 4 убийства, и что, все только ради отмщения за какие-то прошлые научные обиды? Нет. Тут дела должны быть посерьезней. И ставка побольше. О ком ты подумал сейчас?» «О ком? Если и подсунул нам кто-то Ольгина, так тот, кто, как ты говоришь, распрекрасно знал о всех их делишках, обо всем, что на базе творится. А ставка? Фонд-то этот заокеанский Мелвилла и О'Хара, который деньги в институт перечисляет на научные исследования. А по программе «Рубеж человека» всеми средствами полновластно распоряжался Ольгин. Я специально справки наводил для прокуратуры. Они хоть и прибедняются там, но через его руки проходили неплохие деньги. Очень даже неплохие по нынешним временам. Смотри, что получается. Никита оседлал стул. Мы искали геронтофила, так? А вышли на наркомана, которого нам вроде кто-то намеренно подсунул в качестве главного подозреваемого. И вот все наши основные улики по делу — след босой ноги, орудие преступления. Считай, что и сам ископаемый способ совершения убийств — все это... блеф, что ли? Он словно не верил сам себе. Блеф. И кто же его устроил? А он, между прочим, тебе всегда нравился. Коваленко вздохнул. Вот они, наши симпатии и антипатии. Я ж говорил, что он тоже суперположительный молодой человек, а ты... Званцев, Никита, так же, как и Юзбашев, был прекрасно осведомлен о том, что делает Ольгин, и кто же, как не... Суворов тоже был осведомлен. И Иванова. Они к фонду Мелвилла не имели никакого отношения. А этот интеллигентик, если Ольгин выйдет из игры, начальником всей лаборатории станет кто? Только его правая рука, Олег Званцев. Программа с LH накроется, а ему и хрен с ней. Зато программа профессора Горева останется. А вместе с ней и деньги, которыми можно будет распоряжаться по своему усмотрению. У них там ведь контроля почти никакого за этими грантами. А отчеты за океан? Да если они сумели втайне свою программу проворачивать, то уж карман свой набить — это вообще для таких мастеров пара пустяков. Но на Званцеве не было крови, Слава. Это ж факт. Да что ты заладил, факт, факт. Тут у нас теперь много фактов, вновь открывшихся. Но если действительно с нами решили поиграть подобным образом. Если уж он пошел на такое, на 4 убийства, пытаясь списать все на этого свихнувшегося Франкенштейна. Коваленко мрачно нахмурил черные густые брови. Значит, игра, Никита, стоит свеч. Вот что я тебе скажу. Стоит, и даже очень. Однако это всего лишь слова. А они и твоя видеокассета в настоящее время ничто против материальных улик и показаний свидетелей Мещерского и Суворова. И улики эти пока все равно против Ольгина. Он не мог тогда бежать, Слава. Мещерский говорит, что слышал, как за стеной сначала что-то вроде упало, а потом, спустя несколько минут, кто-то, точно вихрь, пронесся по коридору. Так вот, это были два разных человека. Кто упал, я теперь знаю. Я сам чуть в пол не влип, после того, как меня эта жидкая зараза скрутила. Спасибо, Мещерский меня удерживал, как эпилептика. А вот кто бежал? Откуда предположить можно? Из зала черепов. А вот куда и зачем? У него должен быть мощный побудительный мотив для убийств, повторил Коваленко. И это не психоз. Мы ошибались с самого начала. Это холодный расчет, шахматная партия. И играет ее с нами по собственным правилам очень умный и очень трезвый человек. И у него совершенно нет сердца. Колосов отвернулся. Картина выплыла из сигаретного дыма. Таз, а в нем белые мыши, тщетно пытающиеся выбраться. Соскальзывающие со стенок, тонущие, умирающие. И лицо Званцева, молодое, бесстрастная. «Никит, я вот о чем тебя спросить хочу». Коваленко вдруг смущенно замялся. «А ты это... видел чего-нибудь? Ну, когда укололся, а? Что-нибудь было?» «Укололся и забылся». Колосов стоял спиной к окну, на лицо его падала тень. «Нет, Слава. Ничего этакого не было со мной. А, вранье это значит. С памятью предков тоже блеф. Я так и знал, хотя верить бы хотелось. А твои свидетели? Ну, Екатерина наша и этот парень с камерой. Наверняка ждали, что ты в Кинг-Конга у них на глазах превратишься. Придушишь еще всех, как цыплят. У девушки личика там на пленке краши в гроб кладут. Перепугалась она за тебя, брат. Крепко перетрусила. Да, на скулах начальника отдела убийств вспыхнул слабый румянец. Испортил я им вечерок. Но ничего, простят. Ваши слова — чистая правда. Они снова сидели в стенах изолятора временного содержания в следственном кабинете. Друг напротив друга. Ольгин и Колосов. И последний, собравшись с духом, повторил. «Чистая правда, Александр Николаевич». «Значит, вы сделали это?» Голос Ольгина дрогнул. «Сделал. Я так и знал». Тот, кто имеет такое средство, обязательно попробует. Не устоит. Ну, если он настоящий человек. Было больно? Да. Но потом, когда все закончится, и можно уже передвигаться без риска сломать себе шею, теплый душ принять. Я всегда так делал. Воспоминания негативные сглаживаются, и не так страшно. Что не так страшно? Все повторить. Ольгин скрестил руки на груди. Впрочем, теперь на повторение уже нечего надеяться. Я не могу пока сделать так, чтобы вас отпустили. Колосов хмурился. Его мучил стыд. Он тогда ударил этого человека. А за что? Но я сделаю все возможное. Значит, вы так и не знаете, кто убил Калязину и Балашову? Нет. А вы сами кого-нибудь подозреваете? Теперь. Ольгин усмехнулся. Я не гадаю на кофейной гуще, молодой человек. Вышел из этого возраста. Для меня святки кончились навсегда. Видимо, надо просто набраться терпения мне. И вам тоже. Ну а что-нибудь было? В его голосе слышались те же самые нотки, что и у Коваленко. Вам неприятно вспоминать. Может быть, тогда не надо. Но если... Я не знаю, Александр Николаевич. Ничего не было такого, ради чего, я бы понял, можно вот так себя. Колосов умолк на секунду, словно подбирая слово. Распинать, да. А я помню только боль. А потом темноту. Дыра какая-то меня поглотила. Черная. А потом в горле запершило. От дыма, от пыли, что ли. И было очень горячо, словно угли кругом или зола. Солнца я не видел, один только дым. И задыхался, и все. Потом меня рвало. Прямо душа выблевывалась. Извержение. Антрополог сказал это тихо-тихо, себе самому. Извержение вулкана, пепел, жар. И все живое спасалось бегством. Многие погибли из нас, но вы выжили. Там, в окаменевшем пепле, еще остались ваши следы. Может быть, их когда-нибудь найдут. Колосов только пожал плечами. Ну что тут скажешь? Знание достается по крупицам. «Молодой человек», — продолжил Ольгин после долгой паузы. «Оплатят за него всегда полной мерой. Самой полной. В моей профессии только так. И в вашей, думаю, тоже. И с этим уже ничего не поделаешь».